Глава 19. Женщина у прилавка с капустой как будто почувствовала отцовский взгляд и обернулась в нашу сторону. Глаза их встретились, и мгновение спустя качан выпал из рук незнакомки, а она, глядя на кузнеца, заохала, громко восклицая. «Пресвятая дева! Да никак это Джон Лиц, коли не врут глаза мои! Вот уж не ждала да не гадала!» Отец торопливо кинулся к ней. «Марта, дорогая Марта!» — вскричал он, порывисто пожимая ее руку. «Ты узнала меня, выходит, и я не ошибся!» «Почитай, уже 20 лет утекло, как мы в последний раз повидались. Да ты совсем-таки городской дамой стала. Какими же ветрами тебя сюда занесло?» Во время их диалога я внимательно разглядывала женщину, которая, как я поняла, некогда многое значила в судьбе отца. Городская жительница на вид казалась милой и приятной особой. Она была одета скромно, но со вкусом, несвойственным нашим крестьянкам. В добротное платье из тонкого льна, украшенное шелковой вышивкой. На голове женщина носила простой чепец, из которого выбивались пряди светлых волос. Манеры ее, как я заметила, тоже были мягкими и учтивыми, не чета грубым деревенским бабам. Лицо овальной формы, с большими серыми глазами, с аккуратным носом. Губы казались тонкими, а кожа светлой и чистой. Судя по тому, что на шее у нее висела пара ладанок, а на поясе резные костяные четки, она была и набожной. Старые знакомые продолжили беседу. «Ох, Джонни, долго эта история!» Как покойный отец нынешнего барона мою барышню замуж выдал, да увез ее молодой супруг за море, так и не ко двору пришлась я в господском замке. С выражением грусти начала женщина свой рассказ. «Батюшка мой, коли помнишь, в ту пору управляющему старого барона служил. Вот и велел тут отцу. Отдай, дескать, свою дочку замуж поскорее. Нечего ей среди господ оттираться без дела. И сосватал меня батюшка за человека из чужих краев. Позарился на его ремесло до состояния. Жених мой, — сказывали батюшки, — знаменитым мастером сапожных дел в городе прослыл и мошну тугую нажил. А тебя тогда, как на грех, в деревне не было. Старый Брикс отправил на учебу городским мастерам. И некому было меня от нежеланного жениха спасти. Обвенчали нас, моей воли не спросив. Прожили мы 5 лет с ним в здешнем городе. Да только слез-то я в замужестве больше пролила, нежели волос в моей косе было. Мастер-то он и вправду был отменный. Да с год, как прошло после свадьбы, зачудил. То и дело пропадал в тавернах с городскими пьянчугами. В дом гроша Щербатова не приносил, все в кабаках прогуливал. Ну вот как-то под Рождество упился брагою, да по дороге домой и замерз в сугробе. Прибрал его Господь к себе без покаяния, как последнего бродягу. Хотя, если поглядеть, может, оно и к лучшему так сложилось. Деток-то нам с ним Бог не дал. Вот уж который год теперь вдовствую. Да Мишка после него остался, а вот капитала на черный день не нажили. Хвала Господу, взял меня к себе в экономке здешний судья, уж который год ему служу. Хозяйство веду, да запасы учитываю, да за прислугой присматриваю. Вот и живу одна я на свете белом, как перст. Бывает, вспомню о тебе, Джонни, да всплакну малость. Видно, не судьба нам была с тобой в этом мире рука об руку идти. Ты-то теперь и че поведай о себе. Как увела судьба из прихода нашего, так и весточки о тебе не слыхала. Это кто ж с тобой рядом будет, дочка или супруга молодая?» Отец заметно смутился от ее слов и стал неторопливо объяснять. «Да куда же мне в эти годы молодая жена Марта? Или никак ты шутишь? Дочь это моя единородная Лира. Я-то ведь тоже давно во вдовцах хожу. Как вернулся из учения, да прознал, что увезли тебя в дальнюю дорогу, уж и на белый свет смотреть не хотелось, не то что на девок. Батюшка, однако, капризом моим потакать не стал. Пригрозив отцовским проклятием, велел посвататься к Мэри Кроттон. Ты никак помнишь ее? Погодки вы были. Родители наши домами дружили больно, да с детства нас друг другу прочили. Сама знаешь, против отцовской воли не пойдешь. Да только брак наш тоже счастливым не был. Сколько ребятишек жена не приносила, все во младенчестве помирали. Одна только первенец наш, Лира, у меня осталась. А там и жена в могилу ушла. Вот накануне прибыли мы в город. У вас обосноваться, думаем. Хочу ремеслом своим заняться в гильдии оружейников. Постоянного пристанища пока не нашли, у нотариуса здешнего остановились. А ты скажи мне, Марта, как мне тут найти тебя? Ежели будет на то твоя милость, зайду в гости, как обоснуюсь малость. О старых временах потолкуем. Ох, дорогой Джонни, как могу я отказать тебе во встрече? Уж и не чаяла увидеть я тебя в земной жизни своей. Заходи, конечно, как время выберешь. От базарной площади на улицу Гончаров сверни. Да пройди до конца. А там спроси дом судьи Этвуда. Да слугам вели экономку кликнуть. Уж не забудь навести, как обещался. А мне домой пора спешно. Надо обед для его чести успеть приготовить. А не то серчает. Человек я подневольный. Ну, до встречи, Джонни. Прощайте, молодая барышня. Женщина торопливо перекрестила отца перед расставанием и, подхватив свою увесистую корзину, скрылась за прилавками. «Батюшка, я тихонько тронула за рукав кузнеца. «Прости, если я не в свое дело лезу, но дозволь спросить. Эта женщина, она тебе кто?» «Ох, доченька, история давняя. Не суди строго старого отца», — с грустью вздохнул кузнец, погруженный в свои мысли. «Не думал я никогда, что тебе об этом поведаю, чтоб память твоей покойной матери не тревожить. До самой смерти-то она меня к Марте ревновала. Все прошлого не могла простить. Видишь ли, Марта в мои молодые годы личной служанкой была у ровесницы своей, дочери покойного барона, которая его милости Готфриду де Росу сестрой доводится. А я тогда в подмастерьях ходил. Дело молодое, полюбили мы с ней крепко друг друга. Марта тогда красавицей писаной была. Да и я парнем видным, девичьим вниманием сроду обделен не был. Словом верности мы с Мартой обменялись. Да, как видишь, не сложилось у нас. Остальное ты от нее сама сейчас услыхала. Вот и все, как на духу тебе сказал. Однако пора нам закупиться с недью поскорее, да к хозяевам нашим возвращаться. Дело у меня сегодня, Лира, не в проворот. Надо и к бургомисту наведаться представиться, как будущему жителю города. А после к старости гильдии оружейников на поклон сходить. Так что давай поспешать, доченька». Не особо торгуясь, набрали мы на базаре ворох провизии, да отправились к своему временному приюту. Когда вернулись в дом, отец велел мне снести слугам снедь для кухни, а сам направился в кабинет к нотариусу, чтобы спросить совета, с чего начать свои хлопоты. Примерно четверть часа спустя отец вышел от хозяина и вошел в мою комнату. «Видишь, дочка, дело какое. Думал я наперед к бургомистру направиться, да мэтр Хаксли отсоветовал. Говорит, дескать, ступай сначала к старости гильдии оружейников. Не любят, мол, господа средней руки, когда через их головы к вышестоящим лезут. Оно и толково, коли рассудить. По лестнице ты шибко через ступеньки не прыгай», — пословица гласит. «Одним словом, пойду я, а ты меня дома дожидайся. На кухне в случае чего подсоби, чтобы не думали, господа, что мы их не хлеб даром едим». «Батюшка», — я умоляюще сложила руки, — «а возьми меня с собой в гильдию. Обещаю, мешать разговорам не буду, только послушаю». «Что ты, дочка, женское ли это дело? Чего тебе в гильдии понадобилось? Что еще за причуды? Или ты маленькая?» — удивленно спросил кузнец. «Нет, батюшка, Христа ради, возьми, а вось и я тебе своим советом пригожусь». Я ласково потерла щекой о руку отца, и тот вмиг подобрел. «Ну, будь по-твоему, идем со мной, только поторопись, нам разговоры долгие предстоят». Я наспех привела себя в порядок, и минут через пять, расспросив слуг о дороге, мы пешком тронулись в указанную сторону. Гильдия оружейников располагалась в здании в самом центре города. Высокий дом был построен из камней и состоял из нескольких этажей. Нас встретил привратник, которому отец объяснил цель своего визита и попросил проводить к старости. Зная по опыту нравы местной охраны, он незаметно сунул в ладонь этого малого мелкую серебряную монету. Привратник тут же вызвался проводить нас к главе мастеровых. Чтобы попасть к нему, нам пришлось обойти все здание тесными коридорами. На первом этаже, как я поняла, располагались мастерские, где работали ремесленники. Я внимательно изучала обстановку. Комнаты оружейников, благодаря огромным окнам, были хорошо освещены и оборудованы всем необходимым для их промысла. В каждой виднелся горн, наковальни, тиски и различные инструменты для обработки металла. На вид гораздо добротнее тех, какими пользовался отец в деревенской кузне. Также в мастерских были установлены верстаки, на которых оружейники собирали свои изделия. На лавках и столах громоздились готовые заказы. Мечи, кинжалы, арбалеты и доспехи. На втором этаже здания располагался кабинет главы гильдии, где, как сообщил нам привратник, проводились собрания и обсуждались важные вопросы. Также здесь находились комнаты для отдыха и приема гостей. Третий этаж здания мы пока рассмотреть не успели. Как сообщил наш проводник в ответ на мои расспросы, он был предназначен для хранения готовой продукции и материалов, необходимых в оружейном деле. Прислужник провел нас к кабинету старосты, дал нам знак обождать и вскоре вышел, сообщив, что нас изволят принять. С замиранием сердца, сопровождая отца, я вошла внутрь за ним следом.